Голубая комната была обязана своим названием старому набивному критону с камеями и завитушками, которым она была обтянута от пола до потолка. Этой ткани не было только в круглой арке, где висела огромная люстра синего, белого и золотого венецианского стекла. Критоном была обита и бледно-серая лакированная мебель в стиле директории. Весь пол был покрыт синим ковром, не позволявшим разглядеть рыжую каменную плитку пола нигде, кроме углов. В простенке между двумя окнами, перед старинным зеркалом, поблекшая ртуть которого прихотливо искажала все отражения, красовался огромный букет рубиновых пионов. Нехитрые пожитки беглянки поместились на двух стульях. Только ее шкатулку с украшениями выдрузили на туалетный столик эпохи Людовика XVI по соседству с птицами из папье-маше и пузырьками из редкого венсенского фарфора, прародителя севрских диковин. В каменном камине горел уютный огонек. Комнату было необходимо отапливать круглый год из-за ветра, дующего с гор, которые протянулись по Провансу. Ветер устраивал бандитский посвист в тростнике, защищающем поля, пригибал к земле черные тисы и даже большие косматые сосны. На кровати Мелани ждала чудесная маленькая ночная сорочка и остальное белье. Это лишний раз подчеркивало плачевное положение девушки, резко контрастировавшее с той роскошью, от которой она добровольно отказалась. Но она только скользнула по этим вещицам безразличным взглядом. Они успели ей надоесть. В отчаянии Мелани скомкала их и отшвырнула в угол, сильно удивив этим близняшек. «Они вам не нравятся, мадемуазель?» — осведомилась Магали. «Они так хороши!» — подхватила Мирей. «Берите их себе. Дарю», — сказала Мелани со вздохом. «Но найдите мне что-нибудь для сна». Девушки схватили отвергнутое гостьей белье и бросились к двери, хором ответив. «Сию минуту, мадемуазель, большое спасибо!» Уже скоро, обзаведясь пеньюаром из цветастой бумазеи и парой фетровых тапочек, чуть больше ее размера, Мелани, натянув ночную рубашку с вышивкой в виде тюльпана, с наслаждением утонула в мягкой перине и погрузилась в глубокий сон. Ставни в ее комнате были закрыты. Спалось ей так сладко, что сон был прерван только к вечеру, когда Виктория принесла на подносе густой овощной суп, свежее масло, ветчину, козий сыр и грушевый компот. Все это Соня умяла с великолепным аппетитом, после чего опять откинулась на подушке. «Как вы считаете, можно мне еще поспать?» «Мой кузен не сочтет, что это слишком?» «Если вам хочется спать, то спите, не стесняйтесь. Месье Антуан заперся у себя в мастерской и наверняка проведет там всю ночь. Не тревожьтесь за него. Там есть диван. Нас тоже устраивает, если вы не встанете. Завтра вам будет что одеть». «Боюсь, что я доставляю вам много хлопот, мадам Виктория». Глаза экономки под черными ресницами округлились. И Мелани с удивлением обнаружила, что они имеют цвет незабудок, над которыми так любила вздыхать ее фрейлин. «Какие хлопоты!» — произнесла она со смехом. «Дом так велик, что здесь поместится дюжина людей, никому не причиняя беспокойства. Видели бы вы, сколько гостей здесь принимали во времена отца месье Антуана, не то что теперь. Он не любит гостей. Он настоящий нелюдим. Хоть и милый, спору нет. Но вы должны хорошо его знать, раз вы родственники». «Не так уж хорошо. Мы встречаемся нечасто. Предположу даже, что вы его вообще никогда не видели. Уж больно вы молоды. Бросьте, мадемуазель, поберегите силы и умения для настоящих сплетников». «У нашего Антуана от меня нет секретов. Он сказал мне то, что я должна знать». «Сказал?» «Тсс! Что надо, то и сказал. Поверьте старой Виктории, раз он привез вас сюда, значит, это доставляет ему радость. Учтите, со времени смерти его бедной матушки, а на святого Григуара, тому горестному событию, будет уже 23 года, в этом доме не ночевала ни одна особа женского пола, включая родственниц. Раз вы нарушили правила, то можете не сомневаться, что он счел вас достойной особой. А сейчас желаю вам спокойной ночи, мадемуазель Мелани, и добро пожаловать к нам». Была уже глубокая ночь, когда Мелани проснулась. От огня в камине остались одни тлеющие угли. Но они еще давали немного света, и девушка, пробудившаяся в незнакомой комнате, сразу обо всем вспомнила. Она долго лежала в постели, благоухающей лавандой, пытаясь привыкнуть к ночным звукам этого чужого дома. Но звуков, собственно, не было. Ни скрипа половиц, ни шуршания пробегающей мыши, ничего, что могло бы взбудоражить воображение, нарушить покой людей и вещей. Мелани встала и подошла к окну. Она раздвинула занавески, и тихая ночь Прованса обволокла ее, как мантия. Ветер стих, ясная ночь мерцала несчетными звездами, простершись над кипарисами. Статные деревья врезались в синеву небо темными мазками, неспособными испортить волшебное полотно. Ночной воздух был кристально чист, хотя в нем угадывался, помимо аромата горных трав, слабый дух стойла и овчарни. Видимо, они были совсем близко, иначе откуда было взяться овечьему блеянию? Отвечая беспокойной овце наставительно, словно желая ее унять, заухала сова. Безмятежность обстановки передалась Мелани. Даже жестокая боль, чуть было не ввергнувшая ее в смертельное безумие, отпустила ее, отлетела, как дурной сон. Все исчезло. Осталась одна она на пороге нового мира, такого не похожего на другой, который она мечтала найти за рельсами. Неуклюжая эквалибристка, она не удержалась на подножке вагона и разбилась бы, если бы ее не подхватили спасительные руки. Сейчас ее окружали дружественные камни замка Сен-Совер, и в этом убежище она чувствовала себя уверенно. Девушке хватало здравомыслия, чтобы понимать, что ее путь не обрывается здесь, пускай в эту самую минуту она не могла желать ничего лучшего. С Франсисом де Вареном было покончено. Но здесь был всего лишь целительный полустанок, возможность перевести дух, определить свои координаты, как поступают капитаны в открытом море. Ее ждали новые сражения, к победе в которых требовалась подготовка, причем лучше самостоятельная. Замужество даровало ей свободу, позволяло впредь самой определять ход своей жизни. Конечно, добрые советы всегда будут кстати. Очень мило будет помнить, что в этом затерянном уголке Прованса она всегда найдет убежище, в случае, если Антуан Лоран сохранит к ней дружеское расположение. Так истолковала она гостеприимство Виктории, расслышав в ее словах больше, чем дань приличиям, искреннюю дружбу. Последовавшие дни доказали, что она не ошиблась. Супруга Прудана нарядила ее в своем вкусе, и со следующего же дня Мелани, распущенные волосы, короткая юбка-котильон и шаль в цветочек превратилась в этом доме в свою, как будто здесь родилась. Она получила свое кольцо для салфетки из древесины оливкового дерева с вырезанной Пруданом буквой «М», а также место справа от Антуана за столом на кухне. В замке Сен-Совер кухня играла роль общей столовой, тогда как парадная столовая, увешанная картинами XVII века и загроможденная суровой ренессансной мебелью, была превращена скорее в музей. Гостья могла ходить туда, куда ей заблагорассудится, ни перед кем не держа отчета. Антуан предоставил ей полную свободу. В первый же день он повел девушку на прогулку по своим владениям, взяв с собой еще двух важных обитателей замка, не представленных гостье при ее появлении, пса Перси и кошку Полли. На высоких лапах, с настороженным выражением морды, но исполненные старания не изменять хорошим манерам, белые с оранжевыми пятнами английский сеттер Перси был полной противоположностью метиски Полли, обладательницы мягкой рыжей шерстки, белых сапожек и примиленького белого пятнышка между ушей. В отсутствие Антуана, в котором он души не чаял, Перси поддерживал учтивые отношения со всеми окрестными собаками, но выделял среди них Сатурнина, легавую аббата Белюга, кюре ближней деревни. В паре с ним Перси бесстыдно браконьерствовал в лесах, а для разнообразия любезничал с четвероногими красотками. Храня свою трогательную дружбу, оба пса уважали выбор друг друга и доходили в щепетильности до того, что каждый следил, чтобы друга не тревожили за важным занятием. Что до любимицы Виктории и Полли, то этой сентиментальной особе нравилось залезать ясными ночами на старую башню. Там кошка грезила об избраннике своего сердца, косоглазом сиамском коте с загадочной улыбкой, с которым она прежде неделями предавалась сладостным утехам в соседнем замке. С тех пор она ждала его, не ведая, что ее восточный принц давно вернулся домой, в предместье Сен-Жермен, совершив путешествие в накрытой изумрудным бархатом плетеной корзине с кожаной ручкой. Сейчас кошка и пес, связанные узами трепетной взаимной привязанности, оказывали знаки сердечного внимания новенькой, чем изрядно забавляли Антуана. «Вы втроем так и проситесь на картину», — заявил он Мелани. «Между их шерстью и вашими волосами интересная цветовая гармония. У вас ушло бы на это слишком много времени, а у меня нет никаких причин здесь задерживаться. Помните, я просила вас о... знаю, о гостинице. Вы уже заскучали или вам не понравился дом? Как он может не понравиться? Но... тогда никаких «но». Будьте здесь как дома». Они обстоятельно обошли владения Антуана. Он показал ей сад, огород, виноградник над деревней, теплицы. А потом устроил экскурсию по самому замку. Наверху на террасе под самой крышей он оборудовал себе мастерскую. Большое строгое помещение, где помимо принадлежности его ремесла стоял только заваленный подушками диван, старинные амфоры, выловленные из морских глубин, и фрагменты скульптур, римская капитель, готический женский бюст и мраморные конечности, изваянные под греческим солнцем. Но, к большому разочарованию Мелани, своих полотен Антуан ей не показал. Несколько штук в деревянных рамах были сложены на полу, а нечто, занимавшее большой каштановый мольберт, было накрыто зеленым полотном. «Это на следующий раз», — пообещал он ей. «Сначала мне надо убедиться, что вы мой искренний друг». «Как можно сомневаться в моей дружбе, оказав мне такую неоценимую помощь? Вы привезли меня сюда, в дом, куда, насколько я знаю, вы не пускаете женщин». «Это потому, наверное, что вы к ним не принадлежите. Во всяком случае, пока принадлежало бы, если бы мной не погнушались. Все равно вы еще только набросок, согласен, многообещающий, но всего лишь набросок. Вы не завершены, не вооружены, и потому вы здесь. Я вызвала у вас жалость, — пробормотала она обиженно, — не знала, что я настолько жалкая. Забудьте о гордыне и взгляните в глаза правде. Вы собирались покончить с собой, даже если сейчас предпочитаете драпировать этот поступок поэтическим флером. Думали, вас унесет ветром. Одно из двух. Либо это непонимание элементарных законов физики, либо вы дурочка. Но вы не дурочка, я знаю. В общем, мне бы хотелось, чтобы мы стали настоящими друзьями. А как этого хочется мне? Может быть, вашу дружбу не просто завоевать? Угадали. Мало кто может похвастаться, что добился моего уважения или даже простой симпатии. Он отошел к перилам террасы, чтобы выбить трубку в горшок с геранью и снова наполнить ее табаком. А как же этот человек, проводник спального вагона? Он назвал вам свое имя, помните? Помню. Пьер Бо. Он ведь ваш друг. Вы обращались к нему на «ты», я даже удивилась. Антуан резко обернулся и вгляделся в пытливое юное личико. Ее глаза были сейчас тверды, как шарики лазурита. Не пойму, что тут удивительного. Надеюсь, вы не из тех глупышек, которые судят о людях по их одежде или мундиру. Лучше не разочаровывайте меня. Я часто прошу Пьера тоже перейти со мной на «ты», но он боится, что будет сбиваться. Если вы намерены истолковывать каждое мое слово в наихудшем смысле, то лучше отвезите меня обратно в Авиньон. Я и не думала вас упрекать, просто выразила удивление. Хотя чему удивляться? Надо признать, что в ту безумную для нас троих ночь все встало с ног на голову. Очень может быть, что вы с ним друзья детства. Это не так. Он говорит без южного акцента. Как и вы. Антуан засмеялся, и атмосфера сразу разрядилась. Он взял Мелани под руку и вернулся с ней в свою мастерскую. Перси, улегшаяся на пороге, поднялся и уступил им дорогу, после чего почтительно последовал за ними. Однако Полли, устроившаяся на диване, не соизволила подвинуться, когда Антуан усадил рядом с ней свою протеже. «Мне довелось немало поездить по свету. Ему тоже. Это обогащает душу и излечивает даже от самого стойкого акцента. Если хотите знать подробности, то я знаком с Пьером 4 года. Можно сказать, это я сосватал его компании спальных вагонов. Он умница, начитан, галантен, владеет несколькими языками, в том числе китайским». «Китайским? Где он его выучил?» «В Китае, естественно. Я путешествовал ради собственного удовольствия и в поисках новых источников вдохновения. А Пьер служил переводчиком во французской миссии в Пекине. Мы познакомились во время знаменитой осады в июле 1900 года, когда горстка солдат и дипломатов сдерживала натиск повстанцев-боксеров, большей части жителей города, и правительство старой дьяволицы Ци-Си, игравший в самую лицемерную игру, какую только можно вообразить. Мелани слушала его, широко раскрыв глаза. У мадемуазель Дезире китайцев упоминали разве что в том смысле, что их детишки ужасно несчастны и что им можно помочь, собирая для отправки в Китай серебряные обертки от шоколадок. Трудно было взять в толк, каким чудом старания миссии Сент-Анфанс могут при помощи этих блестящих бумажек помешать ужасным китайским родителям скармливать свиньям лишних детей, особенно девочек, да еще брать их под опеку и превращать в маленьких христиан. Примечание. Миссия Сент-Анфанс основана в 1843 году епископом Нанси, мистером Форбен Жансоном. Примечание автора. Конец примечания. Тем не менее, Мелани жертвовала не только положенную обертку, но и саму шоколадку, полагая, что от нее будет больше толку, чем от никчемной бумажки. Для нее стало сюрпризом наличие в такой варварской стране дипломатов, к числу которых принадлежал, например, отец ее подруги Иоганны, и ей захотелось узнать об этом побольше. «Никогда не слыхала ни про какую знаменитую осаду», — созналась она, стыдясь своего невежества. «Наверное, это потому, что среди моих родственников нет сотрудников посольств и миссий». Окинув ее взглядом, Антуан ответил: «Неужели? А ведь ваш дед изрядно помог ведомству на Кэд-Орсе, не имея никаких рангов. Сила денег, употребленная для благих целей, способна оказывать весомые услуги родине. Я даже задаюсь вопросом, не послужила ли это его таинственная роль причиной его исчезновения? Ваши слова напоминают мне о намеках в газетах на некое тайное китайское общество». «Каких только глупостей не прочтешь в газетах! Господин Депре Мартель не имел никакого отношения к китайским делам. Старуха-императрица Циси и имени-то его, должно быть, не слышала. Гораздо больше его занимали, насколько я знаю, Черная Африка и Марокко. Да, еще Россия. Но хватит о политике. Эта тема не для вашего возраста». «А главное», — смущенно подхватила Мелани, — «я не уверена, что она меня интересует. Мне хочется, чтобы вы поведали мне о тех событиях в Пекине и об обстоятельствах вашего знакомства с Пьером Бо». «Когда люди сражаются бок о бок, они быстро становятся друзьями. Мы с ним провели немало дней в английском посольстве». «Почему в английском? Там что, не было французского посольства?» «Было, и очень красивое. Главой его был крупный дипломат Стефан Пишон, ныне он наш генеральный резидент в Тунисе. Но наше посольство было наполовину разрушено взрывами. Другие тоже. Вот все и укрылись у англичан. Давайте я расскажу вам об этом всем позже. Я слышу колокольчик, зовущий нас на обед. Когда Виктория готовит сырное суфле, то горе тому, кто опоздает. Такого проступка она никогда не простит. У нас мало времени. Успеть бы спуститься и вымыть руки». Суфле вышло воздушным, хотя и в меру жирным. Антуан ел рассеянно, не обращая внимания на проявленное кухаркой мастерство. Видимо, его не отпускала какая-то мысль. Он несколько раз переспрашивал, не принесли ли газеты. У Мелани не получилось вернуть его к взволновавшей ее теме — героической борьбе нескольких сотен европейцев против половины Китая. Когда она попыталась снова ее поднять, Антуан бесцеремонно ее прервал. «Позже, прошу вас. Истории такого рода плохо сочетаются с застольем». Мелани осеклась и больше не открывала рта. Оказалось, что за этим большим столом приятно сидеть и молча. Ей нравились льняная скатерть, огромный камин, сполохи огня на лицах обедающих. Глаза близняшек мерцали, как раскаленные угли. Прудан, который, наверное, и в постели не снимал свою фуражку, орудовал вилкой, ножом и челюстями, как автомат. И если вынимал свой выдающийся нос из тарелки, то только чтобы окунуть его в бокал, в котором вино цвета зари появлялось так же исправно, как исчезало. Когда Магали поставила на стол серебряный кофейник, из двери, выходящей в огород, выскочил, как чертик из табакерки, мальчишка и с криком «Привет! Честному обществу!» метнул на стол, чудом не смахнув чашки, пачку газет. Антуан набросился на них, как коршун на добычу, и унес все до единой к себе в мастерскую. Справившись с удивлением, Мелани последовала за ним и после недолгого колебания постучалась в дверь. Художник расположился на диване и обложился газетами. Это были главные общенациональные ежедневные издания. Держа в руках номер «Le Petit Parisien», Антуан поднял на девушку негодующий взгляд. «Ничего!» — прогрохотал он. «Ни строчки, ни словечка! Можно подумать, что вашего исчезновения никто не заметил». «Вы уверены? Я ждала каких-нибудь невероятных россказней. Тем более, что с момента исчезновения дедушки прошло совсем немного времени. Он ведь тоже пропал из поезда». «Я ждал того же». «Однако в действительности к вам никто не проявил интереса. Я отлично знаю журналистскую братью и могу утверждать, что это просто поразительно. Даже Ле Пти Паризьен, который мог бы сделать из этого происшествия историю с продолжениями длиною в год, как будто не ведает, что из Средиземноморского экспресса втихомолку улизнула девушка из высшего общества. Ваш муж должен был бы круглосуточно отбивать атаки репортеров, берущих штурмом его квартиру. Именно такая картина представлялась и мне. Она меня даже смущала. Не очень-то приятно быть героиней романа с продолжением. Но, похоже, мне не суждено ею стать. Значит, ничего? Взгляните сами, невероятно. Мелани опустилась на колени на ковер и принялась перебирать газеты. Они сообщали о принятом в Соединенных Штатах новом законе об эмиграции, вводящем пошлину и исключающем проникновение в страну европейских анархистов. Писали о строительстве рельсового пути из Константинополя в Багдад. Единственная железнодорожная новость. Если вспомнить, какое извержение чернил вызвало исчезновение деда Мелани, то нынешнее молчание заставляло ее недоуменно качать головой. «Должна существовать какая-то причина», — пробормотала она. «Если у вас есть догадки, непременно поделитесь ими со мной». «Ну, не знаю. Как бы вы ни сочли мои слова глупостью. Ладно, рискну. Вдруг господин де Варен попросту не заметил моего исчезновения?» «Не могу себе представить, как такое возможно? Полагаете, он проснулся только в Ментоне? Нет, на то и проводник, чтобы этого не произошло». «Мы не знаем, куда ехала танцовщица. Вдруг он сошел вместе с ней в Ницце или в Монте-Карло?» «Позволив вам ехать дальше одной?» «Нет, мое милое дитя, все это чистое безумие. Он, конечно, мерзкий тип, но не до такой же степени. Такой низости я не в состоянии представить. Тогда я не знаю, что подумать. Я тоже. Но мы этого так не оставим. Можете прочитать все это от корки до корки, если есть охота. А я тороплюсь». «Куда? Можно мне с вами?» «Ни в коем случае. Я поеду на почту в Авиньон, чтобы позвонить Пьеру Бо. В этот час он уже должен быть у себя дома. У него есть телефон?» «Почему нет? Это уже не игрушка для богачей. К тому же он государственный служащий. Нам необходимо знать, что произошло, когда поезд прибыл на вокзал Ментоны». И, предоставив Мелани гадать, откуда ему так хорошо известно о привычках и графике скромного служащего железной дороги, Антуан Лоран исчез, сопровождаемый хлопаньем дверей на его пути.